Глава 17. Татьяна Осмоловская. Песенка Пьеро. После поиска девочки я как будто обрел некий авторитет в отряде. Во всяком случае, многим понравилась эта история и мой подход. Историю про девочку я рассказал раз 10 на очередной отрядной тусовочке в бургерной, причем самыми внимательными слушателями были Жора и Соловьева. Я пил пиво за пивом и был в прекрасном расположении духа. Хрупкий являл собой полную противоположность. Он много и отчаянно острил, что в его случае означало упадок сил и настроения. Как и положено, в самый неподходящий момент, декабрьским пьяным вечером, уже переходящим в ночь, упал поиск. Половина костяка отряда пьяна, а вторая половина спит. Однако Жора трезв и берет поиск. Дед, 80 лет, лыжник, ушел кататься в 14 часов и пропал. Еще бы не пропасть, за 3 часа до заката уйти на длинную дистанцию. Катался он всегда в огромном лесу и обычно проезжал расстояние в несколько станций электрички, чтобы вернуться домой поездом. По его пути лыжня разветвлялась много раз. Нужно сказать, что пьяными на поиск ездить не принято, но мы были адекватны, и поиск вообще не мог ждать. Минус 9 за бортом – это верная смерть к утру. В общем, Жора в порядке исключения плюнул на правила, но не помню, чтобы он еще хоть раз так делал. Прибыв на место, мы понимаем, что в кроссовочках бегать по лыжне крайне неудобно, ноги проваливаются в снег. Чтобы как-то защититься, Ляля предлагает обмотать ноги скотчем, так, чтобы кроссовки и штаны превращались в единый элемент одежды. В таком виде, в высокой куртке и шапке-петушке, я стал похож на Буратино. 10 километров по лыжне в кроссовках – это как все 25 по пересеченке. И по времени тоже. На этот кусок у нас уходит 6 или 7 часов. Ноги после отваливаются, но деда мы так и не находим. На рассвете мы двигаем домой. Я еду с Лялей и еще какой-то девушкой и счастливо засыпаю в машине, наконец-то сняв кроссовки. Но мне не удается поспать до дома. Где-то на Ленинградке, в районе Войковской, Ляля начинает орать: «Штапич, Штапич, вставай!» Машина дает по тормозам. «Ну чего тебе?» «Штапич, там баба лысая полуголая бегает по мосту». «Так». «Бля, ну твой же клиент». «Да в смысле?» «Она реально полуголая, бегает и машет руками». «И чё?» «Проверь её, может, чё не так». «А нам не похуй?» «Нет». «Может, сама?» «Не, ёбнутые бабы, это по твоей части». Я решительно обуваю мокрые кроссовки и выхожу из машины. Действительно, какая-то женщина в юбке, льняной рубахе и шлёпках идёт по мосту, слегка размахивая руками, как крыльями. Через рубаху просвечивают соски, которыми, наверное, можно резать стекло. Такими острыми и твердыми они выглядят. По лицу нормальная девушка, довольно красивая, лет 30. Подхожу к ней. «Простите, вам помощь не нужна?» «Нет». Она отвечает коротко и веско и летит вниз по мосту, ускорив не только походку, но и крылья. Я едва поспеваю за стремительной дамой. «Простите, а что вы делаете?» Молчит. «Вам не холодно?» Снова тишина. Поняв, что я ее преследую, она переходит на бег. Машина с нашими девочками едет за нами. Картина вроде бы нехила. Баба летит декабрьским утром по Ленинградке. За ней бежит какой-то парень. Рядом едет машина. «Ну чё она, Штапич?» — спрашивает Ляля, высунувшись из окна. «Ляля, блядь, я ещё на бегу рассказывать буду». Летунья резко сворачивает в продукты, уверенно движется в конец зала и, обогнув колонну и как бы тем самым по её мысли сбросив меня с хвоста, выбегает на улицу и устремляется обратно к мосту. В дверях магазина я сталкиваюсь с Лялей и командую. «Скорую вызывай, это псих». «А на какой адрес?» «Ладно, похуй, сам вызову». Ляля уходит в машину, а я звоню в скорую, продолжая погоню за летучей лысой бабой. Объясняю диспетчеру. Надо подать машину и подождать, пока я приведу бабу на место. Скорая вроде согласна. Баба тем временем улепетывает и все так же не слушает меня, как бы я с ней ни говорил. Трогать ее я не рискую. Во-первых, кто его знает, чего можно от нее ожидать, чего там скажут ей голоса в голове. Во-вторых, лишнее движение – подсудное дело. Поэтому я просто иду за летящей и увещеваю ее как могу. И милая, и хорошая, и что случилось, давай обсудим, и все такое. Опыта бесед с психами в терминальной стадии у меня нет, поэтому подбираю слова как могу. Мы оказываемся в парке на другой стороне железной дороги, через которую, собственно, и перекинут мост. Звонит скорая, уже сама бригада, и сообщает, что они на адресе. Я диктую новый адрес, ближайший к парку, какой нахожу, и продолжаю уговаривать летучую девочку. Она не уговаривается и устремляется в парк. Снова звонит скорая, я снова прошу поменять адрес, врач уже зла на меня, но ее удается уговорить. Сколько баб приходится уговаривать, а? Мы оказываемся уже у 4-го, наверное, адреса, у бассейна внутри парка. Меня уже все бесит. Мокрые кроссовки, летучая баба, злоебучая скорая, трезвонящая ляля. Последний, однако, дает дельный совет. «Штапич, она псих, ее без ментов в дурдом не заберут». «Что?» «Чтобы сдать психиатричку, ментов нужно вызвать». Думаю, вот, теперь еще и ментов гонять туда-сюда, это вообще пиздец. Я хватаю бабу за руку и говорю, «Слушай, мне плевать, кто ты и что творишь, но я спасатель. Мне надо проверить, все ли у тебя нормально со здоровьем, потому что ты на таком холоде». Сумасшедшая неожиданно покорно кивает и идет за мной к скорой. Как только она заходит внутрь, я пальцем выманиваю врача, симпатичную девушку, на улицу. «Потяни время, померь температуру ей. Что еще? Возьми кровь, давление померяй, послушай. Сейчас менты приедут, мы ее в дурку сдадим». Врач спокойно принимается тянуть время. Летучую скорой бьет колотун. Она промерзла уже до печенок, видимо. Я снаружи, смотрю в окошко, слышу, как врач говорит: «Ничего, сейчас еще кровь возьмем, чтобы проверить вас, мало ли, как вы замерзли, а?» Приезжают менты. Я быстро ввожу их в курс дела. Поскольку это ППС и ситуация для них новая, они тупо слушают и делают, что велено. Сопроводить скорую до отделения, там сдать психиатрию. Мы дружной кавалькадой направляемся в отдел. Наша летучая дурочка почему-то не сопротивляется. Когда сдаем ее, психиатр, слушая мой рассказ, одобрительно кивает. «А что с ней?» «Да кто ее знает, посмотрим, но набор интересный». Ляля жалеет дурочку и просит какие-то контакты, но дурочка не в силах дать хоть один номер телефона, а паспорт у нее украинский. Ляля записывает данные, и мы, наконец, уходим. На обратном пути Ляле позвонил Жора и рассказал, как нашли деда. Его увидел Зид, проезжавший просеку на своем джипе. Дед был уже без куртки, едва шел, но шел. С того момента, как заблудился, он ни разу не остановился, и это спасло ему жизнь. Конечно, нам его было легко пропустить, потому что он всю ночь передвигался. Уже затемно дед вышел в какой-то поселок, постучался в пару домов, где горел свет, но ему нигде не открыли. Тогда дед, вместо того, чтобы выйти на дорогу, вернулся на лыжню, в лес и продолжил свой марафон. До встречи с Зидом. Вечером у меня свидание с куклой. Именно свидание. Я не пью, глажу рубашку и бреюсь, и все это в один день. Я чувствую ее пальчики в своей руке. Перед выходом листаю твиттер и нахожу твит куклы. «Кто с нами в кино?» Под твитом 5 ответов. «Пиздец, это не свидание, это массовый культ-поход». Снимаю рубашку, открываю пиво и звоню Хрупкому. «Давай дунем?» – спрашиваю. «Пиво возьми», – мгновенно отвечает Хрупкий. «Шишки есть». Я даже не пытаюсь понять, какого хуя вытворила кукла. Она как та летучая, ее надо хватать за руку. Но надо ли? Дуем с Хрупким. Включаю песенку «Пьеро». Лучшая песня о любви.